Пока посланец ГРУ ГШ Министерства обороны Российской Федерации докладывал своему руководству и прорабатывал тактику дальнейшей деятельности, я занялся срочными делами, которые требовали немедленного решения и обязательно моего участия. В то же самое время пришла шифрограмма от полковника Лукичева, в которой он почти в открытую напрашивался в гости с парой своих товарищей. Еще он обрадовал тем, что умудрился довести до сведения руководства моего недавнего российского визитера сведения о недопустимости каких-либо силовых действий. В противном случае они будут иметь дело со специальными подразделениями военно-морской разведки и практически всем имеющимся в наличии составом аэромобильных войск Украины. Таким скромным способом Лукичев известил меня, что определенная информация по остановкам перемещения во времени – была доведена до командования сил быстрого реагирования, и народ весьма энергично отнесся к перспективе переселения в прошлое. Даже к товарищу Сталину на прокорм. Это, конечно, не могло не радовать, но делалось за моей спиной. Как я и ожидал, Лукичев поставил меня просто перед фактом, стараясь даже в таком виде потихоньку перетягивать управление проектом на себя. Пришлось показать зубы, сообщив, что будут приняты только командиры, числом не более 4, и обязательно с подарками в виде бронетехники, мобильных комплексов ПВО. На что получил достаточно зубоскальный ответ, в котором полковник вещал, что в ближайшее время наша ГОП-компания станет богаче на один комплекс С-300, снятый с глубокой консервации специально для нас. И я не удержался и заржал. Умеют ведь, когда хотят найти то, что нужно. Хотя жаль, что вертолетов нет. Их и в довоенные времена на Украине немного-то было, а сейчас и подавно ничего не сохранилось. В это же время передо мной достаточно актуально стояла проблема спасения окруженных под Вязьмой войск Красной Армии. Я забросил многие вопросы, переложив их на своих заместителей и полностью занялся разработкой и техническим исполнением пространственно-временного маяка, что должно было сильно повлиять на наш статус и основательно изменить геополитическую картину мира. Хотя, если честно, то я боялся давать в руки Сталина и Берии такой инструмент завоевания мира, поэтому одновременно тщательно продумал возможность закладки ограничений на использование системы. В это же время с той стороны пришло сообщение, что Олег Дегтярев с переселенцами удачно достиг конечной точки, убедился в приемлемых условиях содержания, остался доволен и в данный момент с группой возвращается в Оренбург. Это не могло не радовать, потому что полностью доверенных людей осталось не так уж много, и когда в ближайшее время тут объявится множество всяческих товарищей с большим количеством звездочек на погонах, мне понадобится полная и беспрекословная поддержка. С помощью наших весьма производительных бульдозеров была быстренько построена импровизированная взлетно-посадочная полоса, на которую сразу же были переброшен истребительно-авиационный полк, в задачу которого входила охрана воздушного пространства вокруг нашей базы. Чтобы в случае опасности они не попали под раздачу тунгусских двухшилок, которые мы собирались привлечь для обороны базы, мы начали разрабатывать систему распознавания свой-чужой. Также по договоренности с руководством СССР этот полк должен был стать прототипом для новой боевой единицы ВВС СССР. Наши специалисты с диким энтузиазмом, по-другому это никак не назовешь, сразу принялись за модернизацию самолетов. В основном на них ставились новые цифровые радиостанции с системой шифрования, радиомаяки, приборы ночного видения, тепловизоры, которые превращали истребители в мощных ночных охотников. При этом отрабатывался вопрос разработки глобальной системы управления воздушным боем. Для этого должны были использоваться данные радаров, звукометрической разведки, постов наблюдения. Все это собиралось, классифицировалось и выводилось на большие плазменные панели. Учитывая старые договоренности, на базу под Оренбург перетащили через портал и сняв крылья большую часть уцелевших бомбардировщиков Черноморского флота. Здесь они по опробованной в Севастополе схеме с использованием авиационных пушек с подбитых БМП-2 стали переделываться в ночные охотники, которые очень неплохо себя зарекомендовали. По личной просьбе наркома внутренних дел Берии, мы должны были в ближайшее время модернизировать и подготовить эскадрилью таких охотников для воздушной обороны Москвы. Помимо всего прочего, много внимания уделили организации системы безопасности поселка. Вся территория была поделена на несколько зон по американскому принципу, как в Ираке. Внутренняя зеленая зона с максимальной степенью безопасности охранялась нашим спецназом. В желтой зоне за безопасность отвечал специальный отряд войск НКВД. Красная зона охранялась обычными армейскими подразделениями, в задачу которых входил контроль дальних подступов к нашему поселку.